Часть третья. Раздел 22. Сообщение было практически идентичным тому, которое Лаксфорд получил в связи с Шарлоттой, сказал Сент-Джеймсу Линли. Разница в том, что на этот раз ребенок сам его передал. «Объяви на первой странице о своем первенце», — спросил Сент-Джеймс. Ну, примерно так. По словам Лаксфорда, Лео сказал: «Опубликуй материал на первой странице, папка, тогда он меня отпустит». И это все. По словам Лаксфорда, повторил Сент-Джеймс, он увидел, что Линли уловил ход его мыслей, когда жена Лаксфорда схватила трубку, на том конце отключились, поэтому ответ — да, он единственный из всех говорил с мальчиком. Линли взял стакан Дутик, который Сент-Джеймс поставил перед ним на кофейный столик в своем кабинете на Чейн-Роу, задумался, глядя на его содержимое, словно ответ плавал на поверхности. Сент-Джеймс обратил внимание на измученный вид Линли. Хроническая усталость была постоянной спутницей его работы. «Неприятная мысль, Томми. Еще менее приятная, когда представишь, что история, которую наш предполагаемый похититель хочет увидеть на первой странице, и в самом деле появится завтра в газете Лаксфорда. Ему как раз хватило времени, чтобы внести в первую полосу изменения и подписать ее в печать, как только мы услышали о Лео. Очень удобно. Ты не находишь?» «Что ты распорядился сделать?» Несмотря на свою тревогу и растущее подозрение в отношении Денниса Лаксфорда, он распорядился сделать то, что требовала ситуация, — объяснил Линли. Так на Хайгейтское кладбище были направлены констебли искать свидетельство исчезновения мальчика. Другие констебли обходили возможные маршруты возвращения Лео домой из школы на Честер-Роуд. В средства массовой информации разослали фотографии мальчика, чтобы их показали в вечерних новостях. Возможно, кто-то его видел. Телефон Лаксфорда был поставлен на прослушивание, чтобы отслеживать все входящие звонки. «Еще мы вынули из шины гвозди», — закончил Линли. «Сняли с Мерседеса отпечатки пальцев. Может, это что-нибудь и даст». «А Порше?» «Очки принадлежали Шарлотте». Ив Боуэн подтвердила. «Она знает, где вы их нашли. Я ей не сказал». «Возможно, она с самого начала была права насчет Лаксфорда, его причастности, его мотивации». «Может быть, но если так, он лицемер, каких поискать?» Линли повернул в руках стакан с бренди, выпил, поставил стакан на столик и наклонился вперед, опираясь локтями на колени. Четвертый отдел выявил совпадающие отпечатки. Кто бы ни оставил отпечаток своего большого пальца внутри видеомагнитофона, он также оставил свой отпечаток и в доме на Джордж-стрит. Один на краю зеркала в ванной комнате, другой на подоконнике. Хорошая работа, Саймон. Не знаю, когда бы мы добрались до этого дома, если вообще добрались бы. Если б ты не обратил на него наше внимание. Спасибо Хелен и Деборе. Это они наткнулись на него на прошлой неделе, и обе настояли, чтобы я его осмотрел. Тут Линли принялся рассматривать свои ладони. В окно у него за спиной ломилась ночная тьма, рассекаемая лишь светом уличного фонаря недалеко от дома Сент-Джеймса. Повисшую между двумя мужчинами тишину нарушали звуки музыки, плывущие с верхнего этажа, где работала в темной комнате Дебора. Узнав гитарные переборы, Сент-Джеймс испытал легкий укол беспокойства. Эрик Клэптон пел балладу, посвященную своему погибшему сыну. Он тут же пожалел, что упомянул о Деборе. Линли поднял голову. Что я натворил? Хелен сказала, что я нанес Деборе удар ниже пояса. Сент-Джеймса резанула по душе неумышленная ирония этих слов, но он спокойно сказал: «Она очень болезненно воспринимает все, что касается детей. Она до сих пор хочет ребенка. а процесс усыновления продвигается медленнее, чем муха, ползущая по липкой ленте. Я не думал ее обидеть. Она должна это понимать. Я просто сорвался, но это случилось из-за Хелен. Могу я извиниться перед Деборой? Я передам ей твои слова. Линли как будто хотел заспорить, но были в их дружбе границы, которых он не переступал. Здесь проходила одна из них, и они оба это знали. Линли поднялся со словами: «В тот вечер я поддался гневу, Саймон. Хейверс советовала мне не ездить к вам, но я ее не послушал. Я сожалею обо всем. Я не настолько давно ушел из полиции, чтобы забыть, как там на тебя давят», — отозвался Сент-Джеймс. Он проводил Линли до двери и вышел вместе с ним в прохладу ночи. Воздух казался влажным, как будто от протекавшей неподалеку Темзы поднимался туман. «Средствами массовой информации занимается Хиллиер», — сказал Линли. «Хотя об этом можно не волноваться, но кто займется Хиллиером?» Оба дружески хмыкнули. Линли достал ключи от машины. Сегодня днем он хотел выйти к журналистам с подозреваемым, тем механиком, которого нашла в Уилтшире Хейверс. У него в гараже обнаружили школьную форму Шарлотты Боуэн. Однако больше против него ничего нет, насколько мы знаем. Он задумчиво посмотрел на ключи у себя на ладони. У этого дела уж слишком большой охват, Саймон. От Лондона до Уилтшира, и одному Богу известно, сколько еще пунктов в промежутке. Мне бы хотелось остановиться на Лаксфорде, на Харви, на ком-то... Но я начинаю думать, что за случившимся стоит не один человек. Так полагает и Ив Боуэн. Она вполне вероятно права, но не настолько, насколько ей самой кажется. Он передал Сент-Джеймсу мнение Алистера Харви о Боуэн, об Ира и о более радикальных группировках, и закончил так. Ира никогда не действовала подобным образом, не похищала и не убивала детей. Я хочу отбросить эту версию, но, боюсь, не могу. Поэтому мы проверяем все ниточки, чтобы понять, куда они ведут. Домработница — ирландка, — заметил Сент-Джеймс. Чемберс тоже, учитель музыки. Последний, кто видел Шарлотту, — подхватил Линли. У него белфастский акцент, если это важно. Думаю, если ставить, то на него. Почему? В тот вечер, когда мы с Хелен приехали к нему, наверху у него кто-то был. Он заявил, что женщина, и объяснил свою нервозность тем, что у него пошла прахом первая ночь. Он не подготовил условия для обольщения, а тут являются два незнакомых человека, чтобы расспросить об исчезновении его ученицы. Ну, такая реакция возможна. Согласен. Но между Чемберсом и происшедшим с Шарлоттой Боуэн существует и другая связь. Правда, я о ней не думал, пока ты не упомянул об Ира. И что же это? Имя. В письме, полученном Боуэн. Там Шарлотту называют Лотти. А из всех, с кем я говорил, только Чемберс и ее одноклассницы называли Шарлотту Лотти. Поэтому на твоем месте я бы проверил Чемберса. «Еще одна вероятность», — согласился Линли и, попрощавшись, пошел к машине. Проследив, как он отъехал, Сент-Джеймс вернулся в дом.